Эпилог. Жизнь. Десятая. Выбор сценария засчитан. Выбран сценарий «Стройка». Игрок. Вы вот-вот станете частью континента. Вы возрождены на кластере 58-285-54. Регион «Западное побережье». Текущее количество возрождений 89 жизней, минус 10 от стартового. Внимание! У вас есть неподключенные бонусные жизни. Вы можете подключить их в любой момент, но только в пределах стартового лимита и не более одной бонусной жизни в 10 дней. Текущие задания: выжить, искать, узнать тайное, помочь, задать правильный вопрос, найти игрока Няша. Текущий статус: старт игры. До перезагрузки кластера осталось 91 секунда. Удачной игры! Воскреснув, читер не торопился открывать глаза. Он знал, что, подняв веки, увидит убогую бытовку строителей, а не студенческое общежитие. Сам выбрал такой сценарий, так что прекрасно понимает, любоваться здесь не на что. Первым делом чаты. Ох, как же их много. Активные, мигающие. Его вызывали воскресшие участники рывка. Похоже, все уже подняться успели. Он последний залежался. Все? Но почему колонка иконок такая короткая? Кого-то не хватает. Не хватает Няши. Девушки больше нет в отряде. Не веря глазам, читер лихорадочно пролистнул простыню логов. И увидел, что Няша вышла сама вскоре после предсмертного разговора. Это как понимать? Как? Никому доверять нельзя. Никому. Похолодев до состояния глыбы арктического льда, читер открыл чат с девушкой и под барабанные удары неистово бьющегося сердца написал: «Зачем?» 5 секунд. 10 секунд. 20. 100. 150. Ответа не было. Никому доверять нельзя. Никому. Строчка чата мигнула. «Рокки, ты это к чему? К чему это был вопрос? С тобой все нормально? Или ты снова чудишь?» Лед треснул, а сердце на миг замерло, позволив написать ответ в тишине. «Вообще-то я давно уже читер, а не Рокки. Сама ведь окрестила. Забыла? Ты из отряда зачем вышла?» «Зачем вышла? Так ты об этом спрашивал, что ли? Ну ты, блин, даешь. Получается, тебя все это время носило по тем местам, где ум не раздавали. Ну а что мне, по-твоему, надо было сделать? Ты ведь умер, ничего не объяснив. А я осталась с мешком твоих сокровищ в каком-то непонятном отряде. Я до этого в логах видела, что вы там друг друга убивали. Сидеть в таком отряде, где непонятно кто всегда может видеть на карте, где я? Это что, по-твоему, умное поведение? Вот и пришлось выйти. Так безопаснее, а вернуться всегда успею. На вопросы твоих друзей я тоже не отвечала. Откуда я знаю, друзья они тебе или наоборот? Тупо ждала, когда ты появишься». Лед лопнул в сотни мест, рассыпаясь на мириады осколков. Читеру стало невыразимо тепло. Губы непроизвольно растянулись в широчайшей улыбке. «Как же ты меня напугала!» «Только не говори мне, что подумал, будто я решила твой мешок стырить. Я, конечно, понимаю, что ты не гений, но не настолько же...» «Нет, я в тебя верил. Другие не верили, а я всегда верил. Просто немного испугался, когда тебя не увидел». Улыбка читера, достигнув максимума, позиции не сдавала. «Почему ты так долго не отвечала?» «По-твоему, я что, не сплю, не ем? Только и сижу и смотрю в чат? Жду, когда же ты соизволишь написать?» «Ну да. Именно этим ты и должна заниматься». «Что? Должна, говоришь? А ты не сильно губы раскатал?» «Ну, в принципе, нет. Не сильно». «Ну так закатай их обратно, пока не оттоптали. Я не ответила сразу, потому что у меня проблемы. За мной тут опять придурки гоняются. И, между прочим, убегать от них и без твоего мешка было сложно. А с ним еще сложнее». «Няш, лови приглашение. Принимайся в отряд. Надо понять, где ты». «Сейчас». «Поймала. Только на карту сам посмотри, мне некогда сейчас». «Я тебя вижу», — снова улыбнулся читер. «До тебя всего лишь 35 километров. Повезло. Это совсем рядом». «Повезло? Да ты что, везунчиком великим себя возомнил? Читер, запомни, единственное везение в твоей несчастной жизни — это встреча со мной. И на этом все. Больше тебе ни разу не везло. Я рядом с тобой не просто так. Я заплатила за это одному козлу». «Козлу? Заплатила?» — запутался читер. Ну да, заплатила. Почему бы не заплатить, если от этого есть польза? Пока в отряде оставалась, была возможность определить, где примерно ты окажешься. Редко ведь в другой конец региона кидает. А если знаешь, где умер, можно найти человека с особым умением. С таким находят самый вероятный респ. Вот и шла все это время не просто так, а сюда. Чуть-чуть не дошла. Но теперь ты хоть понял, в чем твое везение? Хоть это и невозможно, но читер сумел улыбнуться еще шире. Да, я все понял. Ты мое везение, единственное. Жди, я иду к тебе. Читер, ты давай быстрее, что ли. У тебя и вправду тяжелый рюкзак, очень тяжелый. А за мной гонятся самые нехорошие люди континента. Ну, то есть не люди, а козлы тупейшие. Это значит, что у меня проблемы, очень большие проблемы. Я бы даже сказал о проблемище. Спокойно, няша, у тебя нет проблем. Проблемы есть у тех неудачников, которые к тебе пристали. Можешь начинать их жалеть. Ум, значит, ты не нашел, зато нашел огромное самомнение. Ну, уже хоть что-то. Да, ценное приобретение, не стал спорить читер. Ты не представляешь, как я рад тебя слышать. Если ты поторопишься и заберешь у меня этот проклятый рюкзак, я тоже буду очень рада. А сейчас что, радости нет? Ну а чему мне радоваться? Тому, что я снова с тобой, удивившись, ответил читер. Я тебя пока что не вижу. Зато я видела, как весь ваш отряд слился, но с тобой до последнего была какая-то непонятная баба, меняющая имена. Интимная обстановочка, мило смотрелись. Вот так, значит, всеми силами ко мне рвался. Ни на что не отвлекался, да? Это не то, что ты думаешь, чуть не захохотал читер. Да уж, я ведь такая наивная, я тебе верю. Это была боевая сестра или даже мама. Я тебя скоро с ней познакомлю, пообещал читер. Твоя ревность выглядит так мило. Напиши еще что-нибудь в таком же духе. Мне будет приятно. Блин. Нет, я лучше промолчу. Ты, читер, шутки вообще не понимаешь. И ты, конечно же, снова все забыл. Ау, у меня вообще-то неприятности. Мне некогда с тобой слюни по чату распускать. Ладно, я помню. Я иду к тебе. Жди. Со скрипом распахнулась дверь, и грубый мужской голос прогудел. Опять здесь в лодыри играешь? Арматура, между прочим, сама не разгрузится. А ну, бегом, пока эти увольнения не устроил. Открыв, наконец, глаза, читер поднялся и направился к двери. Проходя мимо крикливого толстяка с белой каской на голове, сунул ему в нагрудный карман несколько крупных купюр. Злющая цифра, ошалев, удивленно спросил уже в спину. «Это что было такое?» «Это были деньги», продолжая улыбаться до ушей, ответил читер. «Сходи, что ли, в ресторан?» Или девочку сними, или устрой неожиданный семейный праздник. Погуди как следует, успей спустить все до вечера. Оторвись напоследок. Выйдя из бытовки, читер зажмурился от яркого солнца, ударившего по глазам. Обернулся в одну сторону, в другую. Вокруг, куда ни глянь, простиралась огромная стройка. Много разной техники, десятки рабочих, все чем-то заняты, суетятся деловито. Один он стоит, ничем не занимаясь. Открыв карту, еще раз полюбовался на отметку няши. Девушка действительно недалеко, но не сказать, что в пешей доступности, и у нее какие-то неприятности. Надо поторопиться, пока эти неприятности няшу не догнали. Не переставая улыбаться, как последний придурок, читер уверенной походкой направился к воротам. Он жив, он снова в игре, и ему опять есть чем заняться. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта – медиакнига.ру.